Постояв под душем с закрытыми глазами, чтобы не видеть себя в зеркале, а затем нырнув в уютные драные джинсы, Эрин поплелся в гостиную. Спать не хотелось, жрать тоже. Выпить нечего, из чтива только летний выпуск «Молоха ведьм». В кои-то веки образовался абсолютно свободный вечер, а чем занять себя, непонятно. Хоть на луну вой. И если совсем недавно Эрин Рандир еще питал иллюзии относительно здорового секса, как неплохого времяпровождения для взрослого мужчины, то ныне эти опасные заблуждения развеялись, словно с белых яблонь, груш, дым. Для нормального восприятия легконогих и пустоголовых нив лесов, видимо, надо родиться дроу. Лучшее, что пришло в голову, это вытянуться на диване, установив на груди пепельницу, и курить лежа, созерцая трещинки в побелке на потолке. А теперь, если посмотреть правде в глаза, то ничегошеньки Эрин Рандир Аптелемнар не умеет делать, кроме как отлавливать всякую сволоту по подвалам, получая при этом смазливую морду со всей иномирянской ненавистью к остроухим нелюдям. Отряхиваться, подставлять раздробленные кости под чуткие ручищи сородичей Годзиллы Шахидовны, утирать сопли и снова лезть во всякое дерьмо, в умагон, например, чтобы окончательно разучиться сочувствовать, ценить чью-то бескорыстную помощь. Грустно это. Такая вот глобальная жопа в жизни у Аптелемнара, рыцаря и орденоносца. А водки нету. Никакой. Ни холодной, ни теплой, ни из грязной мыльницы. Тьфу. И тут в дверь позвонили. На пороге стояла Нолвенде с мобильником наперевес. Не будь я столь поглощена собственными переживаниями, то, несомненно, потрясающую в своем богатстве и разнообразии смену выражений на светлом лике открывшего мне дверь рыцаря и милорда я бы оценила выше. А так? Впрочем, у меня еще будет время посмаковать и полелеять эти воспоминания. Благо эльфы не забывают. «Извините, что беспокою», — хмуро пробурчал я и протянул ему трубку. «Но тут моя мама, и она хочет с вами поговорить. Очень сильно». «А», — сказал он, отступая в сторону и пропуская меня в квартиру. «Ага». Я вновь настойчиво предложила ему телефон. Эрин Рандир, более не колеблясь, взял выжидающую молчащую трубку так, словно это была ядовитая змея. «Миледи?» – вопросительно промолвил он. «Добрый вечер, леди Айриэн. Да, я вас слушаю. Чем могу помочь?» И сделал свободной рукой некий вращающий жест, приглашая меня войти. Я молча покачала головой, внимательно наблюдая за течением беседы. От моей матушки можно ожидать иногда любых неожиданностей. Дорого бы я дала за то, чтобы он догадался включить громкую связь. Но это вряд ли. Балрак. Что же она ему такое говорит, что он косится на меня так дико? Да, миледи. Нет, миледи. Да-да, я понимаю. Что вы, миледи, это, безусловно, великая честь для... и высокое доверие. Еще один взгляд. Еще более дикий, чем предыдущий. Да что же она ему такое говорит, тис зеленый? Что-то страшно мне. Вы, несомненно, правы, сударыня. Конечно, при иных обстоятельствах, сударыня, я... Ох, а теперь еще и пятится. Так, что она ему говорит, а? О да, сударыня, к сожалению, несколько не в форме. Безусловно, я постараюсь оправдать. Да, миледи, разумеется. Несомненно, миледи, вы можете полностью положиться. Приложу все силы, сударыня. Да, и вам, моя госпожа, честь имею. Уф. Нажав отбой, капитан-лорд Аптелемнар еще некоторое время смотрел в пространство прямо перед собой, подозрительно сосредоточенным взглядом. Знакомое состояние. Пообщаться с блистательной Айриэн и не испытать при этом весь спектр ощущений ударенного кувалдой по голове в переулке – это практически невозможно. Я свою маму знаю, она такая. Ваша матушка, леди Анарелла Тиони, весьма... Короче, замечательная у тебя мама, Нол. Настоящая леди и боевой офицер. С этим утверждением не согласиться было невозможно. Я утвердительно кивнула и посмотрела на него, ожидая, что же последует дальше.